вытянула в окно на золотистую ангару, огнецветную от ламп саней, что по ней ездит, и цвета эти в мираже стекле соединились в форме замерзшей реки, а снег – в небо, а небо – в крыши, а крыши. Снова протерла глаза. Полтора дня без откачивания тьмичи, и уже уверенность в единоистине начинает въедаться в мысли, ибо чувствовала в идее Федорова ту истинность, следующую из самой ее тотальности, из всеохватывающего поглощения. Что же станет через неделю, месяц? Так еще и в мартыновце обратишься. Тихонько рассмеялась. Прах отцов, труп, из могилы извлеченный, достойнейшие федоровцы вместе с ним. Возвратилась к брошюрам, вновь зажгло лампу. Нашло адрес редакции в то же самое время местоположения Иркутского братства борьбы с апокалипсисом. Улица главная, 72, четвертый этаж. Ну, расположение и вправду представительское. Переписала адрес, положила в бумажник. Редакция «Воскресенье» могла себе позволить располагаться в таком шикарном месте, поскольку, как я оно само увидела, заехав туда на следующий день после работы, в том же доме размещались конторы Фишенштайновского общества «Импорт-экспорт» и нового зимнего банка, в котором Фишенштайн имел большинство акций. Впрочем, на втором этаже здесь размещались конторы байкальского отделения страхового общества «Ллойда». Фишенштайн был заядлым конкурентом пана Белицкого, и Войслав часто о нем вспоминал, в особенности же, когда вбил себе в голову, что из бедного математика ни с того, ни с сего родится, словно бабочка из куколки, великий предприниматель. Фишенштайн – еврей, но еврей странный. Первое, что он не держится с евреями, держится с христианами, все его сообщники и совладельцы – люди крещеные. Второе, необыкновенно он щедрый. Это в скольких же бесприбыльных проектах топил он деньги. И это же я не говорю о какой-то богоугодной филантропии. Третье, ученый в Писании, значит, обладает огромным уважением среди раввинов. Главный основатель иркутского бет-хамидраша 315, дом обучения, евр. И чем больше он от них отодвигается, тем сильнее они его ценят. Вот и рассудите такой парадокс. Видимо, нужна большая тонкость в расчетах и прокурорский, разбисовский глаз, чтобы решить уравнение Фишенштайна. Любопытство, какую такую идею видит набожный еврей в идее Федорова. А может, он сознательно живет во лжи? Чисто ради каприза он не финансировал бы братство борьбы с апокалипсисом столь щедро. Другое дело, что он мог себе это позволить. По Иркутску ходили слухи о фальшивой скромности Фишенштайн, якобы он сумел накопить 5 состояний, которые затем разместил за пределами Сибири, в швейцарских да итальянских банках, в германских шахтах, в недвижимости, якобы он был хозяином целого квартала доходных домов в Нью-Йорке. Что же, каждый богач ходит среди людей в ореоле лжи о богатстве раз в 10 большим, особенно те, что из Моисеевого племени. На главной стоял люд. Пришлось заехать и зайти с тылу. Сразу же подумала, что здание вообще никак не используется. На крыше тоже расположился ледовик. Лишь потом, со второго раза, в зацвете вечерних теней, отметила единоправду формы. Это вовсе и не был ледовик, а только его архитектурное изображение, то есть маскарадная скульптура, закрепленная на вершине крыши. Двери редакции «Воскрешения» я оно застало закрытой. Из комнаты рядом как раз выходил человек с охапкой ржавых железок. Остановился, глянул, загрохотал и спросил. Господа в братство, слово за слово, стало ясным, что он тоже федоровец, арский Яков Юстинович, к вашим услугам. В редакции никого уже не будет, но вот Эдмунда Герантиевича наверняка можно застать в фирме, где он занимает ответственную должность заместителя директора, вон туда, налево от лестницы. Если дело, конечно, достаточно важное. Как и можно было предвидеть, заместитель директора Хавров и не думал встречаться в столь позднее время с заранее недоговоренным посетителем. Тогда быстро начеркала пару предложений на листочке и переслала ему через клерка. Хавров, лютовчик, лысеющий очкарик, не очень-то импонирующего роста, зато в двубортном костюме из наилучшей английской шерсти, появился буквально через минуту. «Так это правда?» – тихо спросил он, подняв записку в руке. «Что вы можете привести нам сюда доктора Теслу? Могу вас с ним познакомить и гарантировать, что он выслушает вас с величайшим вниманием, это так». Сняв мираже очки, протянула руку. «Бенедикт Филиппович Герославский». Тот тут же пожал ее. Никаких ассоциаций у него не возникло. «Я оно это четко видела». Мысли и взгляд собеседника блуждали где-то в иных местах. «Вы говорите, будто бы можете. И что бы вы за это хотели? Что? Нашу благодарность, пересчитанную в рубли. «Знаете что, я вас оставлю с этим предложением, вы поспите, разузнаете что и чего, а потом поговорим». Оно направилось к выходу. Через мгновение господин Хавров выскочил в коридор. «Погодите, минуточку, как вы, извиняюсь, сказали, Герославский, помня методику доктора Мышлевского из клуба сломанной копейки, отрицать ничего не стало, стало лишь молча, целясь в него резким, гневным взглядом и повторяя про себя, словно заклинание, мороз, мороз, мороз, мороз, что, видимо, подействовало, либо сам Эдмунд Герантиевич уже принял решение самостоятельно, поскольку, больше уже не колеблясь, что-то крикнул на прощание клеркам и повел в ту комнату, из которого Арский выносил ломаное железо. Только там вовсе не был какой-то ремесленный склад, но клубное помещение, замечательно меблированный и устроенный зал, с живописными картинками и электрическими лампами, с печью до Уирбранта в углу и высокими окнами, застекленными обычными стеклами. Те дрожали в ритм барабанов глашатаев. Оно повесило шубу и опустилось в удобное кресло. Господин Хавров позвал прислугу. На столе стояла посуда после обильного полдника, пепельницы и чашки. Паркет у печи мокро блестел. «Говоря по правде, мы давно уже думали постучаться к вам», – просыпил Хавров. «А тут, вижу, Магомед, гора, гвы, гвы». Он смеялся так, словно лаяла комнатная собачонка. «Вы знаете, господин Ярославский, я послал доктору приглашение, судя, что он слышал о нас. Не знаю только, не слышал. А из подобного приглашения самые разные вещи можно вычитать, страшные и ужасные. Ну да, мы тут советовались по данному вопросу, стоит ли против интересов наших выдающихся членов. Господин Фишенштайн из тех, что станут защищать Лютов собственной грудью. Так, было решено, что уж если доктор Тесла сам по себе знает, то придет. Не пришел. Прислужник, убрав балаган со стола, поставил самовар. Хавров пересел поближе к чайной машине, начал переставлять чашки, засыпать сушеный чай, перебирать кусочки сахара. Сибирские церемонии заварки чая частенько заполняли коммерческие встречи. Пан Белицкий утверждал, что больше сделок заключил за чайным столом, чем с водкой. Эдмунд Герантиевич налил по первой чашке. «Прошу, вы, конечно же, понимаете, насколько важно для нас сотрудничество с доктором, раз уж так удачно сложилось, что он приехал в наш город. Его показ на реке, расплавившийся лед, и то черное электричество, которым он люто обработал, никто ни о чем ином и не говорит. Николай Федоров, если вы знаете его работы, он предвидел, что вы хотели бы использовать тислектричество для опытов по воскрешению людей». Хавров опустил глаза, хлебнул горячего чаю, слегка покраснел, то ли от чая, а может и чуточку стыдясь сына Мороза. «Вы же можете нам и не верить», — произнес он. «Я лишь прошу дать возможность проверки гипотезы. Это так немного, если приравнять просьбу к окончательной цели — вернуть к жизни каждого человека. Год, столетие, тысяча лет блужданий, поражения и насмешек, какое значение это имеет в сравнении?» Он отхлебнул еще чаю, когда на другой чашке весов, в качестве альтернативы, если «ФФФФ». Еще, действуя в соответствии с принципами сибирского вежливого поведения, перевернула опустевшую китайскую чашку вверх дном, сверху положила кусочек сахара. «Прошу прощения, если я дал повод для подобного впечатления, я вовсе не смеюсь над вами. Кто знает, возможно, вы и правы, высматривая решение в тислектричестве. Поговорите с доктором, вы сами увидите, что его ум открыт». Уборщик вытирал лужу под печкой, оно подождало, пока он не выйдет с тряпкой. Ум Николы, наверняка, открыт. Он ведь и сам считает, что был возвращен к жизни, благодаря откачке тьмичи. Если в подходящий момент заразить его идеей Федорова, то, как минимум, неделю он будет размышлять только лишь об этом. Неделю, возможно, месяц, а то и два, если удача улыбнется, и Хавров и Сансортис окажутся достаточно проворными. А это должно будет в значительной степени задержать строительство Байкальского молота Тьмичи и те опасные эксперименты с резонансом волн на дорогах мамонтов. Хавров снова предложить подлить. Оно вновь отказало. «Мне хотелось бы попросить услугу за услугу. Слушаю. Быть может, это господин Фишенштайн, скорее, захочет помочь мне, если речь идет о финансовых». «Нет, нет, речь идет о некоторых опытах, которые, как мне кажется, вы уже проводили. Не знаю, кто конкретно, но мне известно, что господин Фишенштайн заплатил за врачебную опеку над людьми, которые в этом эксперименте принимали участие. Ага, Эдмунд Герантьевич выпрямился, поправил очки, а цвет забулькал вокруг его шеи, охваченный жестким воротничком. Я вполне понимаю, что это не были, да и не могли быть, предприятия вполне законные. Вы до их пор обязаны сохранять определенную тайну. Господин Фишенштайн мог бы быть впутан в весьма неприятную аферу. Человек с его положением не позволяет подобных компрометаций. Вы же читателей воскрешения информируете не обо всем. Труп из мерзлоты вытащить, смертельно больных по их просьбе в лед уложить, собак гальванизировать, это еще как-то пройдет. Но вот увенчанное смертями массовое отравление тунгетитом, еще, спасибо, тот налил. Вы подождите минутку, пойду спрошу. Вы там распорядитесь дать чего-нибудь горячего моему человеку. Конечно, он пошел спросить, только продолжалось это дольше минутки, и когда вновь появился, то появился не сам, и даже порог салона братства переступил не первым, но Авраам Фишенштайн собственной монументальной особой, подпирающейся тяжелой дубиной, под бурной седой гривой и с гипнотическим мираже стекольно-тунгетитовым глазом, отбрасывающим радужные отблески из-под насупленной брови. Я оно уважительно поднялось с места. Вошедший слегка кивнул. Слуга подвинул ему кресло. Еврей подвернул полы атласного халата, сгорбился, левой рукой прижал бороду, правой заикарился толстенной тростью о стол, и после того уселся. Я оно присела напротив, глянула вопросительно на Хаврова. Тот никакого знака не подал. «Господин Фишенштайн, погоди», — низким голосом прогудел миллионер, — «погоди, что же это он, так устал, что теперь несколько минут должен молча отдыхать? Он же не был таким уже и старым, не запыхался, сидел и глядел здоровым глазом, мертвый глаз отбрасывал в салон калейдоскопические огоньки. Подумала, что, когда на небе черные зори, это его тунгетитовая зеница светится словно серебряный фонарик из-под поднятой веки, а если глаз веком прикрыт, тогда розовым пятном, а может и нет, быть может, достаточно плотью ее от цвета прикрыть, как на сеансе княгини Блудской в вагоне Транссиба прикрыла гроссмейстера. И на что же это еврей глядит своим судейским, жреческим взором, потягивая себя за пейсы? На сына Мороза, ясное дело, на салонное развлечение. Господин Фишенштайн, тут дело такое, как вам господин Хавров уже наверняка рассказал, для вашего братства имеется оказия получить доктора Теслу, для меня же, научную информацию про ваши эксперименты. И вот вопрос к вам, про тот случай, в ходе которого несколько мужиков от тунгетитового отравления умерло в больнице Святой Троицы. Авраам Фишенштайн стукнул дубьем. «Погоди, погоди», он кивнул Хаврову. Тот склонился, шепча что-то на ухо. Фишенштайн слушал, пережевывая невысказанные слова. Заскочил обеспокоенный конторщик с бумагой в руке, с карандашом за ухом. Хавров злобно рявкнул. Господин Фишенштайн поднял палец. Эдмунд Герантьевич вышел. Конторщик вышел, уборщик вышел. Брлум, брлум, били бурятские бубны. Еврей откашлялся, вздохнул. Как-то пришел молодой человек к мудрецу, завел он басом. «Ребе», спрашивает тот, «двух девушек люблю, какую из них взять мне в жены, а которая из них тебя любит?» спрашивает Ребе. «Это говорит, что любит, и другая говорит, что любит», отвечает молодой человек. «Но откуда же мне знать, любит ли на самом деле, а которая из них лучше куховарничает?» спрашивает Ребе. «Одна ужасно», отвечает молодой человек, «а вторая, паршиво, но обе выучатся клянуться, но откуда же мне знать, выучатся ли, а которая из них верная и послушная?» спрашивает Ребе. «Вай, Ребе, сейчас-то каждая в огонь прыгнет и света белого кроме меня не видит, а вот через 10-20 лет, откуда мне знать?» Ребе покачал головой и сказал, «Бери в жены наиболее некрасивую». «Но почему же некрасивую?» – девица молодой человек. «А на основании справедливого счастья», – поясняет мудрец, «одну ты и так оттолкнуть обязан, а та, что красивее, легче найдет себе другого мужа». Тот не понял, и я не понимаю. «А вот подумайте, уважаемый, каким прекрасным был бы мир, если бы все люди действовали по этому принципу», – вздохнул Фишенштайн. «Как замечательно велись бы дела, как все мы к богатству прямым путем доходили бы. Ах, честное слово даю, господин Белецкий с моим тут посещением ничего общего не имеет, и вообще он не посвящает меня в свои коммерческие планы. Я ему не кум, не сообщник. Вы так говорите?» «Говорю», еврей захлопал ресницами, замерцали радуги. «А несчастный Фишенштайн обязан поверить вам, что Белецкому и в голову не придет неудобного ему еврея вследствие впутать, о чем тут же разгласят газеты всей империи в таком вот тоне. Чудовищное убийство христиан. Евреи, что Христа распяли, православный народ убивают, потравили мужиков наших добрых на Байкале, и скоро уже в городе травить и поджигать начнут, упаси Боже. Господи Иисусе, да нет же, Белицкий, не такой человек, да и я сам словечко никому не пискну, крестом святым могу поклясться. Поклянетесь? Фишенштайн поднял руку над головой. Уже поклялись, замерзла. Он опустил руку, стукнул своей тростью. Это правда, сын батюшки Мороза к Аврааму Фишенштайну пришел. Он улыбнулся. Ну, и на что вам знать те вещи, про которые спрашиваете? Я разыскиваю отца, господин Фишенштайн, я должен открыть, как он спустился на дороге мамонтов. Эти ваши добровольцы, ведь вы же взяли только добровольцев, полагаю, в какой форме они принимали тунгетит, какими порциями, с пищей принимали, им в жилы вводили, при какой температуре, были ли это зимовники, выжил ли кто, как проходила болезнь. К сожалению, все кончилось полным поражением. Так, он начал качаться в кресле вперед и назад. Эдмунд Герантьевич покажет вам заметки. Тук вам следует знать, что подобные попытки я запретил, пока я здесь деньги зарабатываю. Все вначале будет испытываться на животных. А Федоров вообще пишет про животных, что-то я не вспоминаю про них на страшном суде у святого Иоанна. Тук Авраам Фишенштайн опять замолчал, отвернул радужный взгляд. Блрум, блрум, просчитала с дюжину ударов глашатаевских, прежде чем еврей снова заговорил. Но и тогда он говорил не для того, чтобы ответить и привлечь внимание другого человека. Сучковатые пальцы были стиснуты на трости, глаза прикрыты веками, неглубокое дыхание терялось в бороде, говорил он в сторону. Был раньше один такой сумасшедший в Иркутске, Пигнар, Алексей Пигнар, родом из Европы не от нашего и не от русского отца. Что он делал? Он людей четвертовал. Не очень скоро это стало явным, но как только стало, собрался народ под тюрьмой, и ничего власти поделать не смогли, разорвали Пигнара прямо на улице. Вот как Пигнар кончился, что нет и моголы, и прах его скоро не сойдется под землей. Пигнар хаживал на север, к самому Белому океану, в земли низкого солнца. Дело известное, как пойдешь один в те земли, умом пострадаешь всякую ночь бессонную, кто ж там с ума не сходил, вай, старые капитаны с ума сходили, что по кругу до Архангельска на торговых судах идут, и купцы серьезные, что там говорить про заблудившихся охотников. Пигнара метель остановила, дурак, бросил он животных, бросил запас, но не умер, ага. Потом, уже в Иркутске одной женщине признался, нашел там во льду, под снегом других несчастных, какую-то палатку или юрту засыпанную, замороженную, с людьми внутри, так и пропитался, то есть ледовые трупы харчуя, вон оно как. Потом, когда спасли его, вернулся он на Байкал, где безумие уже сильнее в голову ему постукивать начало. В сарае над озером держал он замороженные людские конечности, и тела четвертованные, и головы на льду. Иногда он их съедал с аппетитом, любуясь закатом чудным, а иногда использовал по-другому, изготавливая ледовых големов, то есть складывая новых людей, франкенштейновских. Бродягу одинокого, каторжника беглого, беднягу безымянного, а то и инородцев бесчисленных и кто там ему еще подвернулся в безлюдье, в приморских горах, четвертовал, раскладывал, а потом складывал до кучи, но уже по-другому. Вай, Боже! Чего там судейские потом у него не обнаружили. Замороженные жертвы с четырьмя, с шестью руками, или там два людских туловища вместе, с головой на конце и тремя парами ног на плечах да на тазовых костях прикрепленными, или цельные цепи из конечностей на суставах, или ожерелья из шейных позвонков, а то и детские трупики на ногах здоровенных мужиков, или там женские прелести меж лап бурятских, отвратных сунутые. Вон на какие создания богохульные делал для себя Алексей Пигнар. Когда же его наследствие спросили, ответил он, что жизнь им новую таким вот образом давал, ибо сам он, художник силы, инженер тела, открыватель белых гармоний, и тут же ему что-то в голове стукнуло, и он тут же обратное говорит, будто бы это не он, будто и сам он вовсе не Алексей Пигнар, это ничего, что все его распознали, он не Пигнар, кто же, затем, он, создание пигнаровское, новое, с головой самого Пигнара другими мастерами тел замороженных на шею насаженный, но не урожденный Пигнар, не Пигнар. И когда толпа вот так порвала на части, вскоре легенда по Иркутску пошла, распался, потому что недостаточно сильно замороженным был. Вот какая байка, а те добровольцы-зимовники, что к нам пришли, Когда господин Хавров объявление выставил, то были и самые неподдельные мартыновцы, были сонные рабы, которым во сне уже приснилось, будто в ходе христианского причастия они ели и пили тунгетит, но была парочка из детей Пигнара, зимовники, бело-сине-багровые от давних и свежих обморожений, отупевшие от черных зорь, клянущиеся всеми христовыми святостями, что они не люди, от женщин рожденные, но старые пигнаровы склеенные куклы, только нынче трупными докторам заново оживленные и с тайными императорскими приказами в ночь высланные, и в доказательство показывающие шрамы от обморожений на соединениях конечностей представляющие, во весь голос молящие, чтобы им дали тунгетит, чтобы спасти таким образом от смерти, то есть от распада, ибо лишь одна только более сильная заморозка обеспечит им выживание в их новой форме, в форме големов. И вот приняли они тунгетит и замерзли во веки веков. Мы ждали 40 дней, а потом еще 40 по моему настоянию, но ни один из них к жизни не вернулся, нет. А сегодня я так вот рассуждаю, а что мы лучшего по сравнению с Алексеем Пигнаром сделали, а? Господин Хавров страшно злился, только я заупрямился, чтобы вести их к врачам. Раз все будут воскрешены, означает ли это, будто они вообще не умерли? Тогда, как могут они быть воскрешены, раз вообще не умирали? Врачи говорят о людях, которых возвратили к жизни после получасовой ледовой смерти, когда даже сердце останавливалось. О скольких подобных утопленниках, вытащенных из проруби, которые поначалу ни пульса, ни дыхания, ни тепла человеческого не проявляли, о скольких подобных воскрешениях мы слышали? Полчаса, или половину дня, или даже половину месяца, смерть это или нет? Животные, животным уже Яхве дал подобное бессмертие. Видел я жучков и мушек гнуса сибирского, извлеченных из льда, что был старше мамонтов, которым тысячи и тысячи лет, как они из влаги отрисаются от обморожения, крылышки чистят, и взлетают к солнцу нашего времени. Где-то между червяком и человеком, тут прячется тайна смерти и воскрешения, со стороны человека или со стороны животного, так или иначе, но мы доберемся до нее, должны добраться. Он вздохнул, вновь покачался вперед-назад, поднялся. Я оно провело его к двери. Так вы ничего не имеете против доктора Теслы, а почему бы я должен был что-то иметь? То, что он работает на оттепель, и вам это может стоить всего состояния, лишь бы проекту воскрешения помог, нам помог. Впрочем, пускай работает над чем желает, какое до того дело одураченному еврею. Я оно никак не могло разрешить этого уравнения, единоправда Авраама Фишенштайна оставалась закрытой. Б не следовало из А, и 2 плюс 2 не равнялось 4. Господин Хавров, должно быть, отметил подобную сконфуженность. Он заверил, что все записи по проведению фатального эксперимента будут доставлены как можно скорее. Задумчиво покачала головой, а его глаз, спросила, уже надевая шубу, вы мне простите, если... Глаз, он потерял его в зиму лютов, ему его выжгло в Иркутском пожаре, а не на следующий день, и даже не через день, а только в пятницу, вечером, а точнее, ночью с пятницы на субботу, в канун губернаторского бала, тогда только наконец все так организовалось, чтобы можно было безопасно добраться до могил зимовников, отравленных федоровским тунгетитом. Господин Щекельников созвал еще 3 громил, пригодных к лопате и лому. Мартыновский могильщик Ерофей пообещал, что на кладбище никого не будет, а мороз вообще молочный стоял. Плотный туман блокировал улицы и площади Иркутска. Стены воздушной влаги со всех сторон замыкали туннель, пробиваемый санями, что мчались во мраке через город льда. На этих стенках размазывались цвета фонарей, те же, в свою очередь, перетекали в очках на землю, на небо, на спину возницы и на силуэты плечистых мужиков, закутанных в шкуры под шкурами поддетые, под шубами и тулупами, делая их похожими, скорее, на каких-то чудищ из бурятских сказок. Блрум, блрум, бой барабанов несся далеко. Извозчик управлял упряжкой на слух. На Иерусалимском холме были похоронены 7 из 19 добровольцев, принявших участие в эксперименте. Часть умерла еще до того, как их довезли до больницы. Въезжая на кладбище, выбилась над поверхностью туманного моря, в мираже стекла ударили наземные созвездия холодных огней. Керосиновое пламя, разожженное на могилах федоровцев, вышло на снег. Твердый фирн скрипел под сапогами. Господин Щекельников подгонял работников. Это был единственный голос, выделявшийся над треском мерзлоты. Снег не падал, ветер можно было выдержать. Несмотря на толстый шарф, холодное дыхание вонзалось в горло ледяным стилетом. потому дышала краем рта, завернув язык на зубы. Яков Юстиновичерский махал от первой могилы, где Ерофей уже гасил костер, разрывая растопленную почву ударами лома. Арский должен был проследить, чтобы федоровцев вновь захоронили без ущерба их посмертному достоинству. Только я оно подозревала, что он здесь очутился, в основном, по причине возбужденного в Эдмунде Герантиевиче Хаврове любопытства. Не выдало ему, чего такого надеялось здесь открыть, так что он подозревал все, что угодно. Арский разок попробовал отозваться, заговорить над могилой, подавился на морозе и несколько минут боролся с конвульсивным кашлем. Господин Щекельников забрал одного из рабочих и отправился раскапывать следующую могилу. Луна Цресцинс 316, здесь. Полумесяц, лад, гораздо светлее, чем в Европе, висел над самым западным горизонтом, за Триумфальной аркой, за городом и ангарой, золотя обледенелые крыши и спины лютов, торчащие над ванильным желе тумана. Ломы ударили в дерево, здесь гробы укладывали совсем не глубоко. Амбалы вонзили лопаты между досками, поддели крышку. Господин Арский склонился над ямой с лампой в вытянутой руке, из могилы плеснули чернильные тени. Труп лежал в гробу словно живой, то есть замерзший сразу же после смерти, без малейших признаков гниения, в костюме, покрытым инеем и с большим латинским крестом в белых пальцах. Ну, этого как раз ожидать и следовало, здесь доисторических воинов выкапывают еще с мамонтовым мясом в зубах. Показала жестом, закопать обратно. Прошло ко второй могиле, вонь керосина лезла в ноздри. Господин Щекельников, опираясь о вырванный из земли крест, курил папиросу, с каждым дымком открывая и закрывая рожу щетинистой шкурой. Семеро приняло тунгетит в порошке, в черноаптечной тинктуре, отмеренном по половине фунта, что является весьма дорогостоящей порцией, и это на несколько порядков больше того, что кладут в сажаевку или вдыхают из твечек. Запили водкой и отправились спать. Семеро приняло тунгетит, испеченный с хлебом, нарезая себе ломти, чтобы набить брюхо. Их этих семи двое больше всего мучилось, наверняка, те, что в неравном разделе меньше всего тунгетита получили. Пятеро приняли ингаляцию тунгетита, что горел в кадильницах целую ночь. Это были те, что умерли первыми, задохнувшись, выплевывая черную кровь. Ерофей отбил крышку второго гроба. Федоровец, труп, спит, словно живой. Засыпать обратно. Переходило так от одного костра к другому. Федоровцы не пробовали принявших тунгетит бедняк обрабатывать с электричеством, накачивать мечью, но ведь притом ни аэростатный немой, и Алистер Кроули, ни отец не знали принципов черного электричества доктора Теслы, не имели доступа к его машинам. Лопата, гроб, труп, засыпать. И снова поворачивая монету другой поверхностью, ведь белое электричество тоже проявляло себя в природе, прежде чем мистер Фарадей первым построил динамо-машины и электродвигатели. И есть немногочисленные люди, как тот Август Фанделя из-под Житомира, рожденный из бела, или чернофизическими свойствами, сдвинутые на самые концы шкалы, как и во всей природе нормальным является то, что в любом распределении посреди шкалы накапливается большинство. Достаточно мало имеется карликов и великанов, намного больше людей не слишком высоких, не слишком низких. Крайне мало абсолютных кретинов и несомненных гениев, гораздо больше серых людишек, предназначенных для того, чтобы прожить банальной жизнью. Не так, как Кроули, не так, как отец. Лопата, гроб, труп, засыпать. Но здорово было бы, чтобы монетка еще раз блеснула луне. Как это должно было бы отразиться в мелочах? Лют – это перемороженный гелий, самовольно перетекающий сквозь наименьшие щелки, по линиям стока и вверх. Но человек представляет собой мясо, кости, постоянное тело, он не перетечет сквозь глину и песок на дороге мамонтов, здесь мы имеем конкретный организм, животный и рядом, геологические формации. Не может такого быть. Какая физика, какая биология позволит такое? Логики в этом нет. Лопата, гроб, труп. Нет трупа. Яков Устинович чуть не свалился в могилу, склонившись за фонарем. Господин Щекельников подцепил крышку и вскрыл гроб, и тот оказался пустым. Арский подал фонарь Чингизу, тот подсветил ниже. Остался только перемороженный мусор. Земля, щепки, лохмотья черной ткани. Крышка гроба без повреждений, а вот дна просто нет. Господин Щекельников закурил папиросу, амбалы выдыхали за ответью. Лунный свет разливался по кладбищу, снегу, туману и всему городу льда. Я оно подняло крест, прочитала имя Федоровца. Иван Тихонович Копыткин умер и недавно сошел на дороге мамонтов. О дочке Зимы и девочках прекрасных, о войне духа с материей и тяжкой любви к телу. Шестой день. Что это вы там бормочете? Замерзну. В танце быстро разогреетесь. Вот тут уж извиняюсь перед панной. Танцор из меня никакой. Санс Благуи 317. Здесь. Не говорите глупости, Эфер. Вы же танцевали с Еленой в экспрессе. А, тогда у меня была больная нога. Мадима и Селли Филиппов надула губки, неодобрительно глядя из-под снежно-светлых ресниц. Господин Бенедикт ведь пообещал, что больше не станет валять дурака. Я и не валяю, поклялась я оно, прижав руку в белой перчатке к белой же манишке фрака. Я никогда и не валяю. Девушка пырнула в грудь сложенным веером, словно стилетом. Ну зачем вы со мной так поступаете? Не можете, хотя бы сегодня, как нормальный человек. Сами меня попросили, а теперь... Галантно поцеловала ее ручку в кружевах. Да чтоб меня молнией ударило и в уголь спалило, если незамедлительно дюжина кавалеров к вам не подойдет. Кристина огляделась по хрустальной галерее. Так ведь я же никого не знаю, неуверенно пролепетала она. Но и вправду, Кристина Филиппов смотрелась великолепно, с золотистыми, высоко поднятыми волосами, охваченными легкой, серебряной диадемой, с высоко поднятым бюстом под открытыми плечами, с сильно затянутым лифом, как это замерзло в моде 19 века здесь, под льдом, плотно стянутая в талии бальным платьем из шелка самого благородного шелеста, зарозовевшаяся, под Роуги 318, здесь, румяна Эфер, бального маку и лаги 319, макияж, грим Эфер, более всего она походила на пухленького подростка, не до конца еще расцветшего в женщину, дебютантка на первом своем балу, из-за галереи на паркет холла, бального зала и открытых комнат выплывали очередные пары. Мадима и Селли Филиппов выглядывала, чтобы присмотреться к ним с высоты. Фоном была заснеженная тайга в лунном сиянии. Дворец генерал-губернатора располагался в 30 верстах от Иркутска, в губернском имении, на сотнях паутинных зимнозовых перекладинах, подвешенной в небе между тучами и звездами, где никакие люты не могли достать графа и его гостей. Сюда въезжали по серпантину пандуса длиной в половину версты, с таким незаметным уклоном, чтобы олени без труда могли затянуть сани по льду. По большей части дворец был выстроен из чистого миража стекла, стеклянными были полы и стены, по крайней мере, первого этажа. Когда внутри зажигали все лампы и свечи, как сейчас, могло показаться, что ночная тайга до самого горизонта мерцает радужными и калейдоскопическими отблесками. А вон то, там не княжна Татьяна, а граф Шульц. Вы узнаете графа Шульца, господин Бенедикт, шептала Мадима и Селли Кристина, незаметно показывая из-за веера на ту или иную особу. А господин Победоносцев, похоже, и не появится, но вчера в гостинице я слышала, будто бы в Иркутск специально прибыл генерал Мирзов со свитой. Илы Грика Думондейцы, 320, тут собрался весь свет, Эфер, по крайней мере, Сибирь. Возможно, по причине шестидневного поста очередная уверенность единоправды блеснула в голове, резкая, ослепляющая. Вы никогда еще не были на балу. В нью-йоркском обществе вы вращались в качестве кого? Девушка вновь вспыхнула. Ах, так вы тоже шли на пари, или я не права, в поезде, как все. Его дочка, внучка или любовница? Кристина вздохнула так глубоко, что грудь чуть не выскочила из декольте. Хорошо, я скажу вам, где тут правда. Я оно как можно скорее охватило ее вокруг талии, под которой девушка была защищена китовым усом кринолина, повернула, кладя белый палец ей на губах, тем самым закрывая ей ротик, та сделала большие глаза. ТССС, зашипела, ничего вы мне не расскажете, ничего подобного, не хочу знать. Неужто я не мог расспросить самого Николу? Но нет, буду защищаться до последней капли мечи. О женщине, ничего конкретного, вы понимаете? Но, заикнулась Кристина, почему же, нет, доктор Конишин был прав, это мужской недуг, что вы говорите? Правду. Я оно отступила от балюстрады. Пошли, пора представить вас обществу. И вы станете меня представлять? Она вновь выдула губки, инстинктивно поправляя бальные перчатки и складки платья, сзади сходящиеся под скромный турнюр. Подала ей руку. Для этого события я даже напечатал для себя визитки. Ну нет, не я сам. Панна считает, что я не изучил предварительно их обычаев. Жаль только, что по академическим учебникам нельзя научиться танцевать. Вздохнула девушка, спускаясь по спирали лестницы на мираже стекольный пол, то есть на небо над тайгой. Если бы подобным вещам можно было выучиться по книгам, мы были бы только тем, что прочитали, панна Кристина, и осталась бы небольшая разница между письменной инструкцией к человеку и человеком живым. Разрешите представить, господин адвокат Модест Павлович Кузьминцев, приятель двора, мадемуазель Кристина Филиппов. Девушка искусно присела в книгсоне. Старик во фраке, поддерживаемый лакеем в ливрее дома Шульцев, оставил поцелуй на ручке. «Прелестная, прелестная», — забормотал он из глубин бороды. «Воистину, Венедикт Филиппович, вы несправедливы, дайте-ка поглядеть на эту улыбку, дитя мое, ах, еще немножко тепла на старые кости». Девушка зарумянилась словно розочка, что лишь прибавило ей очарования. Адвокат махнул тростью смуглому офицерику в парадном гвардейском мундире, который как раз кланялся у двери двум салонным злюкам, выступающим в сверхтяжелом весе, и которые совершенно заблокировали дорогу остальным гостям. «Мне тут показалось, что никто лучше, как наш Аника воин после английских школ. Ну, иди же сюда, наказание Божье». Снова его увели, поручик Андрей Авивович Ростоцкий из Преображенского полка, мадемуазель Филиппов, прямиком из Америки через Европу к нам прибывшая, по приглашению его императорского величества. «Так, но это все уже, дитя мое, ты сам ему расскажешь, позаботься о девушке, Андрюша, потому что я попрошу господина Ярославского в сторонку». «Уф, погоди, погоди». Он достойно отбыл в комнату рядом, ассистируемый уже двумя лакеями. «Я оно бросила многозначительный взгляд, заметила ли?» Девушка уже кокетливо поглядывала на поручика Ростоцкого, при этом чудно краснея, а тот, пристойное животное, бородка испанка и беленькие зубы, очаровывал ее английскими комплиментами, скорее всего, совершенно откровенными. Модест Павлович устроился на оттаманке, обложенной подушками, под коллекцией волчьих голов, подвешенной здесь на мираже стекольной стенки. Сразу же за ней проплывал новый поток гостей, черные фраки, белые манишки, двухцветные мундиры, все это пестрит орденскими звездами и лентами, дамские туалеты тоже цветастые, золото, бриллианты, наивысшая аристократия и буржуазия царской Сибири. Адвокат застучал тростью по полу, далеко под его ногами, над зимнецветным лесом, ветер взбивал из снежной пыли гоголь-моголь, один наоборот спиральной метели на пару верст, на галерее были, там его нет, тогда ожидайте у лестницы, это ведь именно такой человек, хэмэм, встанет в тени, будет присматриваться сверху, на галерее или за колоннадой, опять же, сможете увидеть его, когда он пойдет через холл, а ангел, ангел еще не пришел, мне должны шепнуть, когда появится, а может и вообще не появится. Победоносцев прислал свои поздравления вместе с извинениями. Тогда зачем им я? Ф-ф-ф-ф-ха, тысячи поводов, в большинстве для вас трагичные. Ежели что, не дай Боже, старик перекрестился, раз, два, три, под конец целуя перстень, у вас есть кто-нибудь, кто бы вам прикрыл спину? Здесь, на балу у губернатора, а знаете, сколько здесь оттепельников, приехавших специально по приглашению графа Шульца, не вспоминая тех же придворных, которым досадил Распутин. «Здесь меня никто не знает. Это вам так кажется, а?» — проворчал старик и сунул в нос понюшку табаку. «Ладно, фрак на вас еще как-то лежит, но ведь можно было и постричься по-человечески». Прошлось перчаткой по гладкому черепу. «Как раз постригся, так и бороду нужно было сбрить, а то выглядите...» «Как, отшельник какой-то из скита во дворец силой приведенный». Модест Павлович чихнул, засопел, его гневный запал куда-то испарился. «А может оно и лучше, ведь люди чего-то ожидают от крови батюшки Мороза, ведь так, об одном лишь не забывайте. Господина Белицкого во всем этом и на крошку нет». «Я оно стукнуло себя кулаком в грудь. А если что, сказала по-немецки, имеется мощный револьвер». Кузьминцев прикрыл глаза рукой. «Господи! Кого же это я в салоны впустил? Вместо того, чтобы стоять на страже у лестницы, я оно вновь поднялось на галерею и там присело в самом дальнем, укрытом в тени углу, который получился в стеклянном дворце губернатора только лишь на этаже, где полы и часть стен были выложены уже обычным кирпичом, ведь слишком неприлично было бы делать дом прозрачным на всех его уровнях и во всех сечениях. Как оно обычно бывает на подобных приемах, во всяком случае, я оно считала, будто бы это является нормой, гораздо больше интересных вещей происходило вокруг главной притягательной точки вечера, чем в центре всеобщего внимания, то есть в громадном мираже стекольном танцевальном зале, образцом для которого, похоже, была зеркальная галерея Людовика XVI, под тунгетитовыми люстрами, которые от цвета прикрытых колпачками свечек бросали огненные отблески. Там, в 50 аршинах дальше, на другой стороне галереи, готовились музыканты, побрякивающие и позванивающие настраиваемыми инструментами. Здесь же, со стороны входа, сходились и расходились под галереей, 6 коридоров и в дюжине стеклянных салончиков, родственники, знакомые, друзья и враги, любовники и хаммес де Афаирис 321, предприниматели, деловые люди, ФР, русские и поляки, русские и немцы, русские и французы, русские и подданные императора Австро-Венгрии, русские и те высокорожденные, которые до конца уже не приписывались к какой-либо национальности или подданству, говорящие на языках салонов и лояльные в отношении домов, которым плевать было на границы, политики и религии. Князь Василий Орлов с княжнами, великий князь Дмитрий Павлович, принц Григорий из Эльденбургского дома с княжной, великий князь Николай, дядя царя, изгнанный Распутиным из Европы, генерал Мирзов с супругой. Дамы отдавали пелерины Сортье де Бай 322, здесь, распорядителем, ФР, получали разукрашенные бальные блокнотики, чтобы записывать в них очередность приглашенных на танец. Господа ласкали белые галстуки под горлом. Граф Шульц Зимний в парадном мундире, должно быть, именно он, приветствовал важных гостей, стоя в сужении холла, на дне громадного снежного водоворота. Присматриваясь к ним, к их отражениям и призматическим воплощениям, переливающимся из роскоши в роскошь в мираже стекольных стенах и колоннах, внезапно ощутила странное чувство оторванности. Бог стиснул кулак и отодвинул дворец Шульца наполовину способности разобраться подальше. Я оно глядело вовнутрь террариума, или же изнутри замкнутого террариума, на них, живущих на свободе. Ведь это же два совершенно разъединенных, в самом буквальном, библейском смысле, мира. Между ними поверхность небьющегося стекла, что бедный математик-репетитор, сын польского ссыльного делает на балу у генерал-губернатора Шульца Зимнего. Вывести якута из тайги к петербургскому двору, и пускай попытается найти себя в столь чуждой для него стихии. И что же, смеяться над всем этим, или, скорее, пугливо дрожать. Самое паршивое, кожа на руках уже совершенно не горела. По галерее прошли две пары, пробежал обеспокоенный камердинер, девушка, развивающая карминовыми лентами, пробежала собачка и служанка, догоняющая собачку своей хозяйки. Кто-то вошел и спустился. Кто-то вошел и, смеясь, замахал над перилами. Кто-то вошел и закурил сигару. Под тунгетитовыми люстрами объявляли выступления Евгения Виттинга и Фрица Фагильстрима, весьма знаменитых теноров. Куел Даммаги 323, здесь. Как жаль. Пардон, тот оглянулся, отняв сигару от рта. Ла переду Гелена Папу Венере. 324. Что, еще не пришел Отец Мороз? ФР, поднялось и подошло. Представляете себе, одним жестом охватило весь стеклянный дворец. Такая вот табля у 325, здесь, витрина ФР, замороженная навечно в чистейшем льду. Все ваши богатства, все ваши надутые мины, спесивые ордена, переевшиеся сладостями дамы. Капля истории, история в замерзшей капле. Господин Герославский глотнул вина политики, произнес Франц Маркович Ильич и угостил сигарой, извлеченной жестом фокусника из-под фрака. И теперь у него язык заплетается от пьяных аллюзий. Зачем вы дали мне те секретные карты и отчеты Министерства Зимы? Ну, как же, чтобы вы могли обнаружить отца. Ага, закурила. Обнаружить отца. И тогда, что? Тот поправил светловолосую прядку на лбу, по бледному лицу проплыла светень. Капля истории, говорите. Он провел сигарой над радужной картиной, словно художник, снимающий мерку. Видите вон там князя Фальша, как раз присосался к его превосходительству. Когда-то у князя было имение в 15 тысяч душ и миллион доходу ежегодно, а теперь нищенствует при дворах и домах родичей. В немилость попал, немилость, фыркнул Ильиш. Лед пришел, вот что. Князь вложил громаднейшие средства в предприятия, которые сразу же после введения зимнозовых технологий оказались никому не нужными и совершенно обанкротились. Ага, так он оттепельник. Ульиш надел очки на нос, глянул с близкого расстояния с клиническим изумлением. Вы лучше присядьте, Венедикт Филиппович, а то сказанное будет для вас слишком большим шоком. Эти люди, большинство из них, ладно, буду откровенным. Почти все эти люди, за исключением, возможно, некоторых чиновников, вознесенных на свои посты собственными амбициями, как Тимофей Макарович, у всех этих людей нет достойных внимания политических взглядов, потому что они обычные глупцы. Знаю, что эта болезнь совершенно чужда вашему опыту, и вам сложно проникнуться эмпатией, но попытайтесь. Они глупы, один от другого ничем не отличаясь, словно сибирский валенок, ледники, оттепельники. Это означало бы, что в своих пустых головах они что-то скомбинировали ради собственной пользы, что для них будет выгодна та или иная политика, история, текущая в ту или иную сторону. Но послушайте хотя бы минутку их банальные разговоры, идиотские дискуссии, ведущиеся с громадной серьезностью. Да ребенок, играющийся куклой, больше понимает в человеческой анатомии, чем они в делах мира, располагающегося за пределами их салонов. Скучающие дамы встречаются, чтобы пережить нечто возбуждающее на спиритических вечеринках и теософских лекциях, и так они, чисто из моды, господин Герославский, чисто из моды, попадают в распутинский крут, и вот я слышу, что у нас в России имеются некие придворные мартыновцы, ха, или один помещик с другим, упившиеся в Драбадан, танцуя с медведем, подбивая друг друга на еще большие безумия, ага, а не пойти ли нам в политику? А какая сейчас мода политическая? Демократы, народники, социалисты, либералы, ледники, оттепельники. Ну, за что хвататься? Етвайла. Так в России было всегда, и так и будет, раз уж так замерзло. Ибо, тем сильнее, когда приезжают сюда, под лед, какая правда о них, тут он начал тыкать сигарой в одну или другую фигуры. Глупец, дурак, идиот, спустила по языку длинную дымную струю. Что случилось? Спросила вполголоса. Тот открыл было рот, но в последнее мгновение сдержался. Только усмехнулся и спрятал пенсне. «Идите, пожалуйста, за мной, в шагах в 10, чтобы не возбуждать сплетен. Что ж, Венедикт Филиппович, попробуем помочь вашему несчастью». Он спокойно сошел с галереи и свернул в левый коридор. Пошло за ним ровным шагом. Сигара помогала сохранить внешний вид безразличия. «Что же произошло?» Размышляла я оно, не спуская глаз со спины худого мужчины, ну так, случилось то, что вновь какой-то глупый приказ, совершенно нелогичный, пал на Шульца и его людей и перевернул их политические планы, спутал их ряды, уничтожил уже наготовленные стратегии. Погруженный во фрустрацию Франц Маркович теперь плюется горечью на Санкт-Петербург и все петербургское. Д следует из С, которое, в свою очередь, следует из В. И где теперь в этой мозаике крупной имперской политики очутится Отец Мороз? Урьеш указал на вход в угловое помещение, непрозрачное, то есть со стенами, отделявшими его от остальной части дворца, возведенными из кирпича или дерева. Вошло в середину. Урьеш попросил ждать его терпеливо, отступил с порога и закрыл за собой дверь. Внешние стены и пол, не прикрытый каким-либо ковром, открывали панораму ночной тайги, освещенной месяцем в первой четверти, громадные пространства разноцветного льда и снега. Открыла часы, без 7:09, в глубине дворца раздались первые такты музыки. Поискала пепельницы, в витринах и на внутренних стенах этого личного кабинета была представлена богатая коллекция мамонтовой кости и чернородков. Минхир и Ирхим как-то показывал один конгломерат Тунгетита, собранный сороками с поверхности земли, ранний отпрыск от основной массы, упавшей над подкаменной Тунгуской. Это была наиболее ценная форма тунгетита, поскольку его ценность не определялась исключительно по весу, но прежде всего, по форме и составу. Чернородки, походящие на фигурки людей и животных, бурятские шаманы считали самыми сильными талисманами. Существовали полиминеральные холодовники тунгетита, прошедшего жилами в кварц, в гранит, кривые холодовники песчаника и тому подобные. Стоимость коллекции графа Шульца должна была превосходить 100 000 рублей. Я оно любовалась экспонатами, медленно прохаживаясь вдоль шкафов и застекленных стеллажей. Некоторые из чернородков производили огромное впечатление. Трудно было устоять перед мыслью, что они не были каким-то чудом отлиты каким-то инородческим художником из Тунгетита, то в виде беременной женщины, то мамонта, то стоящего на коленях человека или вот, человека с оленьими рогами. Вспомнились слепленные замороженные франкенштейны безумного Пигнара. Вздрогнула. Затем уселась в кресле, стоящем в углу, то есть в воздухе над пропастью. Невольно скрестила руки на груди, инстинктивно защищая тело от мороза. Ну хорошо, допустим, что план удастся, и губернатор предоставит свою защиту, даст благословение и бумагу на путешествие к сердцу зимы с проводниками и шаманами, и что даже удастся контрабандно провести и на месте применить насос Катарбинского, который тем временем Тесла настроит на людей, и что отец, отмороженный подобным образом, не умрет и, скажем, все сложится удачно, но как потом смыться с Фатером от внимания всей честной компании, как не столкнуться на ледяных просторах Сибири с государственными следопытами, как безопасно пробраться затем в Харбин или же на корабль во Владивостоке, даже если бы и удалось договориться с японцами, все это приведет лишь к тому, что вместе с отцом попаду я в руки к Пилсудскому, а не в руки генерал-губернатора. Один Господь знает, что хуже. Так или иначе, пускай даже это и должно было означать явную неволю, следовало быстро решать, пока Никола не перешел к испытаниям большого молота тьмичи на Байкале, ибо тогда все уже будет одной громадной лотереей, выплюнутой где-нибудь в пустыне, словно тот же аэростатный немой, даже если отец и переживет саму оттепель, если тот резонанс тьмичи не разорвет его на части, как предсказывает всему льду со свойственной ему самоуверенностью Никола, схватилась с места, подбежала к двери, рванула за ручку, закрыто, взвыла по-звериному, и как можно быть таким идиотом, то, что хотелось сдержать слово, данное панне Филиппов, и вот, пожалуйста, ум замерз в ледышку, хоть молотком его бей, даже половину мыслишки свежей не отскочит, закрыто, закрыто, а ведь это единственная дверь, хорошенько урежь комнату выбрал, сквозь стены никто ничего не увидит, а окон, ясное дело, губернаторский дворец не имеет, впрочем, какая тут от окон польза, под ними же пропасть. Пнула плевательницу, та звякнула, ударившись в мираже стекло. Пнула ножку дивана, взвыла от боли. Закрыл, побежал сообщить Шульцу, подождут, пока бал закончится, тогда пришлют Костоломов своих, а то и жандармов, вызванных под любым предлогом. На том все дело и завершится. Ругаясь про себя без складу и ладу, вырвала из-за пояса гроссмейстера, развернула тряпки. Черный револьвер играл холодными радугами в белой ладони, закусила зубы на сигаре. Итак, с самого начала это было ошибкой, не следовало сюда приходить. И случилось, ну да, случилось то, что теперь уже Шульцу отец Мороз не нужен. По-видимому, такие пришли приказы, что ему теперь не помогут никакие переговоры с лютыми. Ба, само присутствие сына Мороза для губернатора является компрометацией. Адвокат Кузьминцев что-то предчувствовал, ведь приглашение поступило в результате махинации Победоносцева, что-то здесь с самого начала не сходилось, только ведь как человек поспеет за оборотами шестерен державы, как сможет предугадать мысли царя бога, никогда их не предугадает. Проверила тунгетитовый патрон в барабане, оттянула курок скорпиона, выстрелить в мираже стекло пола, далеко внизу, над чащей вращалась спираль снежного тумана, в самом лучшем случае, я оно не выпадет, сразу же ломая себе шею, зато, с полной уверенностью, через пару минут замерзнет. Выстрелить в двери, а вдруг Уриш поставил кого-то за ними, тогда, может, в стенку. Глянула на шкафы с экспонатами, и вот тут некая идея начала выклевываться под черепом. Рамы, проволочные стойки и подсвечники были из зимноза, холода с высоким содержанием углерода. Я оно уложила их вдоль внутренней стенки, в самом дальнем от двери месте, сдвинув другую мебель в сторону, всовывала проволоку под настенные панели, забивала свечные канделябры в стену, стуча по холодному металлу рукояткой гроссмейстера. Ведь если заморозить стену, это никак не поможет. Стену необходимо взорвать, а это может сделать лишь мороз, на вещество напирающий, то есть в форме льда. Черноротки послужат основной контртепловой массой. С другой стороны, если тепло удара превращается в контртепловом материале в мороз, то как поведет себя такой материал под ударом мороза? Отдаст тепло, ведь тунгетит светится под воздействием цвета. Только как все это пересчитать, в каком масштабе, такую вот антитепловую волну? Проходя через тунгетит, волна изменяла бы атомы попеременно. Холоднее, теплее, холоднее, теплее, холоднее. Не это ли взорвало люто? Но ведь тунгетит никогда не нагревается, тем более, на морозе. Быть может, существуют такие особые зимнозовые холода, например, вот этот, никелевый, примененный в конструкции гроссмейстера, он обязан подавить тунгетитовый холод в конструкции бойкой ствола. Попыталась воспроизвести из памяти не памяти подробности событий на станции «Зима», модель всего того морозного взрыва, куда ударила пуля, как мороз вошел в зимнозовые рельсы, и что писал доктор Вольфке в своих заключениях по опытам, проведенным в холодницевой мастерской. Воздух сжижается и превращается в твердое тело. Тунгетитовый молоточек инженера Иерхейма, стучащий по термометрическим наковаленкам. Тепловая сверхпроводимость. Собрала черноротки в одну черную пирамиду. Зимнозовые опоры отходили от нее по стенке запутанными лабиринтами, словно электрическая схема, смонтированная из деталей, выкованных в стиле барокко. Отойдя в противоположный угол, за оттаманку, прицелилась из гроссмейстера. Вся установка, если глядеть одним глазом вдоль ящера ствола и рога мушки, припоминала небольшой алтарь какого-то языческого культа, а, может, местные дикари и устраивали себе подобные. Дверь открылась, и вошла самая красивая девушка, которую видела в своей жизни. Оно замерло, инстинктивно направив оружие на нее. Ее беленькое платье, окруженное у корсета облаками голубого тюля, обхоложенное пух золотом, висело над снежной пропастью, словно ангельское облачко с религиозной картинки. Девушка сделала шажок, и все банты, кружева и нижние юбки зашелестели, словно подул ветерок. Затем второй и третий шажок. Оно стояло, как вкопанное. Она же, вместо того, чтобы удирать, подошла и коснулась ствола гроссмейстера вытянутым пальчиком. Серебристо-жемчужное колье мерцало на ее алебастровой груди с каждым ускоренным дыханием. Вынула изо рта закусанную сигару, выдохнула табачное облако. Красавица засмеялась, словно покатились жемчужинки. Куице Истбяу. 326. Как красиво. Эфер. В каштановые волосы, распущенные по-крестьянски, был вставлен цветок неизвестного вида, фиолетово-пурпурный. Захоложенные в мираже стекольных сережках бриллиантовые звездочки поблескивали попеременно с колье. Оно подавило защитный инстинкт. Поднять руку, закрыть глаза. А на пороге новый яролаш. Уриш с покрытым орденами господином, с двумя лакеями и еще какими-то людьми сзади. Девушка встрепенулась, словно встревоженная птичка, развернулась на месте, помчалась к двери, добежала до важного лица, которое только теперь узнала. Ох, папа! И, обняв того за шею, начала что-то нашептывать ему на ухо. Как можно скорее спрятала гроссмейстера под фрак и белую, пикейную жилетку. В конце концов, Франц Маркович вытолкал лишнюю компанию в коридор. Остался один только генерал-губернатор Шульц Зимний и его лакей, как можно скорее пододвигающее ему кресло, устраивающее возле него курильницы, подставляющие под вытянутую руку столик с хрустальной и мираже стекольной посудой, наливающие напитки быстрее, чем хозяин пошевелит пальцем. Тяжело вздохнув, граф устроился в готическом кресле, скрестил в щиколотках вытянутые ноги, лакей тут же подставил под них ампирную скамеечку. После этого Шульц разрешающе кивнул, и оно уселось на стуле, уже подготовленном лакеем на приличествующем расстоянии. Другой лакей вырвал из руки сигару. Сидела прямо, словно аршин проглотив, со сложенными коленями и руками на них. Плохо спрятанный гроссмейстер давил в почку. В соответствии с математикой характера края правды, Белецкий, а значит и Кузьминцев, а значит и Шульц, генерал-губернатор Иркутского губернаторства, был человеком успешным, то есть некто, по сути своей выделяющийся в высших сферах Российской империи, ибо не на высотах рожденный, с которых, самые большие, можно было лишь упасть, но самостоятельно карабкающийся вверх, не привыкший к успехам в обществе, но успехи притворяющий, не жаждущий этих успехов, но желающий чего-то такого, на что может претендовать только лишь благодаря успехам. Родом он был из обедневшего помещичьего рода, кресло губернатора получил на вершине военной и министерской карьеры. Только иркутское генерал-губернаторство после зимы лютов не выглядело приятной наградой для придворного фаворита, скорее, опасным вызовом и полем тяжкого труда. В противном случае, лицо покроя Тимофея Макаровича Шульца его бы и не получило. Граф поднял ладонь, в которую ему тут же вложили платок. Он откашлялся в него, повернув голову в сторону благовоний. Сидеющая борода была подстрижена по шведской моде, разве что только с буйными, такими же сидеющими бакенбардами. Он сильно лысел, огни керосиновых ламп отражались на высоком лбу. На его груди сиял орден святого Андрея Первозванного, подвешенный на тяжелой трехчленной цепи, с ало-синими, серебристо-голубыми, багряно-золотыми медальонами, с фигурой апостола, распятого на кресте святого Андрея, что была наложена на золотом двуглавом орле в тунгетитовой оправе. Орла на восьмиконечной звезде ордена окружала надпись «За веру и верность». Граф помигал, глянул на луну, глянул на обледеневшую тайну под ногами, глянул на выставку из тунгитита и чернородков и вновь опустил веки. «А вы, случаем, не какой-то там мартыновский фанатик? Нет, ваше сиятельство, и слава богу!» Он еще раз откашлялся и отбросил платок лакею. «Вы уж простите мою дочку, услышала про сына Мороза и, что поделать, женского любопытства не сдержать, что ни говори, еще ребенок. Но вы, тук он глянул умными глазами, как вас там, Венедикт Филиппович, так, так, ваше сиятельство, вы производите впечатление конкретного человека. Франц Маркович говорит, будто бы вы математик, что, признаю, еще не является гарантией большой практичности в жизненных делах. Читал я вашу, ХММ, аполитию. Ваше сиятельство читает подобные газетенки, а где еще можно прочесть что-нибудь интересное? Ведь не в прессе же, благословенной нашими правоверными чиновниками. Там никогда не пройдет ничего, что могло бы возмутить умы добрых россиян. Если желаешь знать, что там ворочается в глубинах русской души, читай «Нелегальщину» на папиросной бумажке. Ее для меня собирают каждую неделю, весьма поучительное чтение. Выходит, так, втянул он дым кадильниц в легкие, выходит, вы считаете, будто бы наш наимилостивейший император и премьер, и все министры, и все учреждения, и я, к этому же примеру, будто бы лед всех нас сделает излишними, да, тот хитро усмехнулся, ваше сиятельство само видит, наступало я оно, что и государь-император уверен в том, пускай из снов и предчувствий, а не из знания, и потому так защищается, потому желает войны с лютыми. Александр Александрович считает, что вы ледняк, победоносцев, но при втором прочтении я все же заметил, что вы написали тот текст таким образом, чтобы никак нельзя было утверждать, действительно ли хотели бы вы такого царства небытия, прошу прощения, но что, собственно, тот вздрогнул, в глазу блеснула первая искра раздражения, возможно, я и отдам вас охранке, ответил граф, а может отошлю к родителю с амнистией, но, с какой бы пользой не решил вас употребить, вначале нужно ведь узнать инструмент, который держу в руках, правда, я оно скривилось, узнать человека, сказали чего-то, рявкнул тот, я не ледняк, произнесло резко, глядя ему прямо в глаза, но я и не оттепельник, но верите в историю под льдом, так кто же вы тогда, кто, закрыла на мгновение глаза от люстры хрусталей, от чужого взгляда, шестой день мороза, кто, я математик, математик истории, лематхематица индия и хистерия. Граф Шульц Зимний соединил ладони кончиками пальцев, оперев подбородок на больших пальцах. Сейчас он глядел из-под бровей, из-под высокого лба. Слуги удалились из поля зрения. Если не считать дымов из кадильниц, ничто не заслоняло сибирского горизонта, чистого, покрытого звездами неба и снежных вихрей под ним, крутящихся в неспешных, радужно-цветных протуберанцах. Готическое кресло, скамеечка под ногами, твердый стул, кадильницы, я оно висело здесь, над краем лютов, словно слова, произнесенные в абсолютной тишине. 3 месяца, сказал губернатор, успеете ли вы договориться с ним за 3 месяца, если его найду. Господин Урьеш дал вам все карты и указания. Это уже не актуально, ваше сиятельство, так дорог мамонтов батюшки Мороза вычислить нельзя. Почему же так, их больше, чем он один? Самые малые, их 3, возможно, 4. Отцов Морозов, отшатнулся граф, людей, которые во плоти сошли на дороге мамонтов. Я оно выпрямляло пальцы при отсчете 327, в западных странах, так что, возможно, и в Польше начала века, не следует забывать, что большая часть страны находилась под Пруссией и Австро-Венгрией, при отсчете пальцы не загибают, как у нас, а выпрямляют, прим-перевод, аэростатный немой, некий Иван Тихонович Копыткин, бедный зимовник из секты мартыновцев-католиков, Филипп Филиппович Герославский, возможно, Алистер Кроули, это чернофизический процесс, а не божественное чудо, так, говорите, вам не удастся, этого я не сказал, ваше сиятельство, что случилось с Королем Богдановичем и Александром Черским, тот наморщил брови, с кем, геологами, первыми описавшими дороги мамонтов, это дело мне неизвестно, спрашивайте у Франца Марковича, у меня такое подозрение. Ваше сиятельство, простите, я буду говорить откровенно, ты будешь говорить откровенно, даже если будешь говорить ложь, я оно облегченно рассмеялась,